Глава 5. Ловко орудуя тростью, он свернул к Бруссару. Надежда его не обманула. Здесь, в компании еще троих мужчин, ужинал Досон Фэрчайлд, романист, похожий на добродушного моржа, едва вылезшего из постели и пока не нашедшего времени заняться своим туалетом. Мистер Тальяферро робко потоптался в дверях, где его любезно атаковал розовощекий официант, похожий на усердного гарвардского студента в актерском смокинге. В конце концов, мистер Тальяферро поймал взгляд Фэрчайлда и тут поздоровался через весь зальчик, а затем сказал своим спутникам что-то такое, отчего все трое, сидя, полуобернулись и посмотрели, как мистер Тальяферро надвигается. В одиночестве войти в ресторан и занять столик было для него делом мучительным, и сейчас он вздохнул с облегчением. Херувим-официант ловко развернул стул из-за соседнего стола и подпихнул мистеру Тальяферро под коленки, как раз когда тот жал руку Фэрчайлду. «Вы вовремя», — сказал Фэрчайлд, поместив кулак с зажатой в нем вилкой на стол. «Это вот мистер Хупер. Остальных вы, кажется, знаете». Мистер Тальяферро нагнул голову в сторону человека с стального цвета волосами и помпезным пасмурным лицом, как у директора воскресной школы перед непослушным учеником, после чего не избежал рукопожатия. Затем взгляд его отметил еще двоих присутствующих — высокого призрачного юнца с бледным цепким ртом и увенчанного облаком светлых волос, и лысого семита с пастозным брыластым лицом и грустными насмешливыми глазами. «Мы тут обсуждали», — начал было Фэрчайлд, однако незнакомый Хупер, бестактно и ничуть не смущаясь, грубо его прервал. «Как вы сказали, вас зовут?» — спросил он, вперив взгляд в мистера Тальяферро. Мистер Тальяферро посмотрел ему в глаза и тотчас пережил мгновение неуюта. На вопрос он ответил, но собеседник отмахнулся. «Ваше имя, а не фамилия. Я сегодня не уловил». «А, Эрнест», — переполошившись, отвечал мистер Тальяферро. «Ах да, Эрнест. Прошу меня извинить, но я в разъездах. Каждый вторник новые лица». Себя он оборвал так же бестактно и без смущения. «Что скажете о сегодняшнем собрании?» Не успел мистер Тальяферро ответить, тот снова сам себя перебил. «У вас тут замечательная организация», — сообщил он всем, взглядом понуждая их к вниманию. «И ваш город ее достоин. Все бы хорошо, если бы не ваша южная лень. Вам бы, ребята, впрыснуть каплю северной крови. Вот тогда вы расцветете. Впрочем, не критикую, со мной вы обошлись неплохо». Он сунул в рот кусок и поспешно прожевал, опередив любого, кто надеялся заговорить. «Я рад, что мой маршрут завел меня сюда. Город посмотреть, пообщаться с вами, и что один местный репортер дал мне возможность поглядеть на жизнь вашей богемы, отправил меня к мистеру Фэрчайлду, который, я так понимаю, пишет». Он снова вперил взор в любезно изумленное лицо мистера Тальяферро. «Приятно видеть, что вы тут не бросаете труды. Его труды, я бы сказал. Ибо лишь впустив Господа в нашу повседневную жизнь...» И опять уставился на мистера Тальяферро. «Как вы сказали, вас зовут?» «Эрнест», — кротко подсказал Фэрчайлд. «Эрнест. Люди, человек с улицы, горбом своим зарабатывающий себе на хлеб, человек, который тащит тяжкое бремя жизни, знает ли он, за что мы выступаем, что можем даровать ему, даже если он не просит? Забвение тягот повседневности. Ему неведомы наши идеалы служения. Он не знает, сколько добра мы приносим себе, друг другу, вам». Он перехватил ражий, насмешливый взгляд Фэрчайлда. «Ему. И, кстати», — прибавил он, вновь спустившись с небес на землю, «на эту тему я по некоторым пунктам переговорю завтра с вашим секретарем». Он снова пригвоздил мистера Тальяферро взглядом. «Что скажете о моем выступлении?» «Пардон? Что вы думаете о моем сегодняшнем предложении? Я предлагал обеспечить стопроцентную посещаемость церкви, пугая людей тем, что, не приходя на службу, они упускают нечто хорошее». Мистер Тальяферро горестным взглядом обвел остальных. После паузы его допросчик с холодным неудовольствием промолвил: «Вы же не хотите сказать, что не помните меня?» Мистер Тальяферро сконфузился. «Право же, сэр, я так огорчен!» Его собеседник веско перебил. «Вас сегодня не было на обеде?» «Нет», — ответил мистер Тальяферро, источая благодарность из всех пор. «Я в полдень лишь выпиваю стакан пахты. Я, видите ли, завтракаю поздно». Тот продолжал морозить его своим неудовольствием, и мистера Тальяферро посетило вдохновение. «Боюсь, вы меня с кем-то перепутали». Какую-то заиндевевшую секунду чужак его разглядывал. Официант поставил перед мистером Тальяферро тарелку, и тот в остром припадке неловкости суетливо на нее набросился. «То есть...» — начал чужак. Затем отложил вилку и окатил Фэрчайлда холодным неодобрением. «Вы же вроде бы говорили, что этот джентльмен — член Ротари». Вилка мистера Тальяферро застыла в воздухе, и он тоже потрясенно уставился на Фэрчайлда. «Я? Член Ротари?» — переспросил он. «У меня вроде сложилось такое впечатление», — признал Фэрчайлд. «А вы разве не слыхали, что Тальяферро ротарианец?» — обратился он к остальным. Те не подтвердили, и он продолжал. «Я как будто припоминаю, что мне кто-то говорил, будто вы ротарианец. Впрочем, слухи — такая штука, сами знаете. Может, это потому, что вы настолько крупная фигура городского бизнеса? Тальяферро у нас работает в одном из крупнейших домов женской моды», — пояснил он. «Если надо впрыснуть господа в коммерцию, более подходящего человека не найти. Научить его, что значит служить. Ась, Тальяферро?» «Да нет, я право...» — в смятении возразил мистер Тальяферро. Чужак вновь его перебил. «На всей господней земле нет ничего лучше Ротари. Мистер Фэрчайлд дал мне понять, что вы член клуба», — упрекнул он в новом приступе холодных подозрений. В рассуждении все отрицать мистер Тальяферро скорбно заерзал. Собеседник заставил его опустить взгляд, после чего извлек часы. «Вот так-так, мне пора бежать, у меня весь день по распорядку. Вы удивитесь, сколько времени можно сберечь, экономя тут и там по минутке», — поделился он. «И куда вы их потом?» — спросил Фэрчайлд. «Простите, не понял». «Вы тут и там сэкономили по минутке. Набралась внушительная куча. Куда вы их потом деваете?» «Если всякой задаче назначать срок, энергии вкладываешь больше. Тогда взлетаешь на вершину на всех, так сказать, парах». «Капля никотина на кончике языка убивает собаку», — про себя усмехнулся Фэрчайлд. А вслух сказал: «Наши предки свели заработок к притчам, но мы их обошли, мы само бытие свели к фетишам». «К односложным словам, которые хорошо смотрятся крупным красным шрифтом», — поправил его Семит. Чужак пропустил все это мимо ушей. Полуобернулся на стуле, помахал официанту в спину, а потом щелкал пальцами, пока не привлек его внимание. «Вот в чем беда этих второсортных забегаловок», — заметил он остальным. «Без огонька работают, непродуктивно. Счет, пожалуйста», — резко распорядился он. Херувим склонился к ним. «Вам понравился ужин?» — предположил он. «Да-да, нормально. Принеси счет, Джордж, будь любезен». Официант замялся и оглядел остальных. «Да не надо, мистер Бруссер», — поспешно сказал Фэрчайлд. «Мы пока не уходим. Мистеру Хуперу надо успеть на поезд. Вы мой гость», — обратился он к чужаку. Тот для порядка возмутился, предложил звонкую монету, но Фэрчайлд повторил: «Вы сегодня мой гость. Жаль, что вы спешите». «Я не местный, у меня досуга нет», — пояснил тот. «Мне надо быть в тонусе». Он поднялся и пожал руки всем по кругу. «Рад был познакомиться, ребята», — каждому по очереди сказал он. Левой рукой он пожал локоть мистеру Тальяферро и справа, не выпуская его кисти. Официант принес чужаку шляпу, и тот эффектно вручил ему полдоллара. «Будете в нашем городке», — заверил он Фэрчайлда, напоследок задержавшись у стола. «А то», — сердечно согласился тот, и все снова сели. Какой-то миг припозднившийся гость топтался у двери, а затем рванул вперед с криком «Такси! Такси!», каковое провезло его три квартала и выгрузило перед отелем Монтелеоне, где он приобрел две завтрашние газеты и час клевал над ними носом в вестибюле, после чего поднялся в номер и лег в постель, где продолжал таращиться в газеты, пока от чистейшего идиотизма печатного слова сознание не оставило его.